Глава 7. Ночью натыкаемся на наших. Кругом тьма кромешная, дождь, грязь, какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов. «Но, холера! Но, щоб тебе, паразита! Но, холера!» Эти холера и паразит однообразные без всякого выражения, с небольшими паузами, чтобы набрать воздуху в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои. Какой-то мостик, большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалкие кобыленки, кожа до кости, бока кровавлены, шеи вытянуты, скользят подковами по мокрым доскам. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар мокрые фигуры. Здоровенная детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам. «Холера паразитова! Но щоб тебе!» Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя. «Да ты не за эту держи, а за ту! Вот так! Вот тебе и вот так! Не видишь, прогнила! А ты за ось! За ось! Смотри, сколько ящиков навалено! За ось!» Кто-то в капюшоне задевает меня плечом. «Сбросить ее к чертовой матери! Я тебе сброшу!» — поворачивается здоровенная детина. «Вот и сброшу! Из-за тебя, что ли, машина стоять будет?» «Ну и постоит!» «Серега, заводи машину!» — человек в капюшоне машет рукой. Здоровенная детина хватает его за плечо. Из-под повозки вылезают еще трое. В воздухе повисает тяжелый однообразный мат. Разобрать уже ничего нельзя. Подходят шоферы, еще несколько человек. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырка. Капюшон лезет все время ему на глаза, страшно мешает. Меня Копырк не узнает. «Чего вам еще надо? Не узнаешь? Керженцев, инженер. Елки-палки. Откуда? Один?» И, не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком и руганью вытаскивают застрявшее колесо. В Олега и Седых принимаю деятельное участие. «Садись в машину», — говорит Копырка, подходя. «Подвезу». «А ты куда путь держишь?» «Как куда?» «Куда подвезешь?» «Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть». «На фрицев посмотреть, что ли?» Копырка устало улыбается. «Я еле-еле оттуда машину выгнал». «А сейчас куда?» «Куда все? На юг». «Милерово, что ли?» «Ну, давай. На машину. Я не один, нас четверо». Он колеблется, машет рукой. «Ладно, садитесь. Все равно горючего не хватит. А кто с тобой?» «Свидерский, двое бойцов, связные. Залезайте в кузов. Вон в тот форт. Впрочем, мы с тобой в кабине поместимся. Черт его знает, с этим мостом выдержит ли». Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает. «Ширяева не встречал?» — спрашиваю. «Нет. А где он?» «Со мной был, а сейчас не знаю где». «Слыхал, что майора и комиссара убило?» «Слыхал. А Максимова?» «Не знаю. Я с тылами был». Копырка круто тормозит. Впереди затор. «Вот так все время. Три шага проедем, час стоим. И дождь еще этот». Спрашиваю, кто еще из полка есть. «Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел, а там немцы. Ни карт, ни компаса. А немцы? А черт их знает, где они сейчас. 2 часа назад в Кантемировке были. Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышь, голос какой». Он проводит рукой по глазам. 2 ночи не спали. Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки. 2 бачка бензина сперли. Одним словом, сам понимаешь. Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор. Я раскисаю и начинаю клевать носом. Не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь, опять засыпаю. Снится какая-то нелепость. К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села. Забираемся в какую-то хату и валимся на пол, на храпящие тела, семечную шелуху. За день немножко подсыхает. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце, торопливо и неохотно. Дорога запружена, форды, газики, зисы, крытые громадные студебекеры. Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки. Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Двое обозников на коровах. Прикрутили обмотки к рогам и едут. И все это с криком, гиком, щелканием бичей движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет. Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги и курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас четверо. Копырка куда-то исчез со своей машиной, раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним. Хорошо, хоть ночью подвез. Повозки сворачивают к колодцу. Там давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами. «Ну», — говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону. «Что ну? Дальше что? Идти, по-видимому, куда?» Я сам не знаю, куда идти, но все-таки отвечаю. «Своих искать? Кого своих? Ширяева? Максимова?» «Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию». Игорь ничего не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни. Нос лупится, кокетливые когда-то в линеечку усики обвисли, как у татарина. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне когда-то показывал? Шелковая рубашечка, полосатый галстук с громадным узлом, брючки Чарли, дипломант художественного института. Сидит на краю стола в небрежной позе, с палитрой в руках и с папиросой в зубах. А сзади большое полотно с какими-то динамичными, устремленными куда-то фигурами. А на другой карточке славненькая, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись неокрепшим еще почерком. Всего этого нет. И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. А есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, ТТ на боку и немцы в самой глубине России, прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжело, как жернов, ворочающиеся мысли. У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. Воздух взлетает в ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, растет, перекатывается к дороге. А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая. Линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке. Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, на формировке еще, я снял его солдат с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали на Чьимов в полк, в котором я уже 2 недели был инженером. На правах старика я отчитал его. 10 дней после этого мы не разговаривали. Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась наша дружба. Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид, и на дверцах толстые, аккуратные цифры: D3-54-27, D3-54-26. Это не наши, у нас D1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица. «Какой армии, ребята? А вам какую нужно? 38-ю. Не туда попали. В справочном спросите», и смеются. А машины идут одна за другой, одна за другой. Желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет. «Ну что, пошли?» Игорь встает и каблуком вдавливает в землю окурок. «Пошли». Мы вливаемся в общий поток.